а не присуждение к смерти живых. Еще выше Павел с мечом, меч длинный. Таким, наверное, хорошо отрубать головы сарматом. Толмач протягивает бинокль Гальпетри. Она смотрит на колонну совсем немного, потом принимается разглядывать улицу, окна домов, прохожих, голубей. Смотри-ка, совершенно московский. Голуби шныряют под ногами. Галина Петровна. Что? Я все хотел вам что-то сказать. Ну, это, в общем, глупо, но... Чего мнешься, говори. Знаете, я все эти годы... Ты про бумажку у меня на спине? Да, вернее, совсем про другое. Я хотел вас спросить вот что. Почему мы вас ненавидели, а вы нас любили? Дед в шортах собирается идти дальше, звонко хлопает ладонями по своим жидким коленкам. Голуби от испуга шарахаются. Гальпетра возвращает ему бинокль, ремешок цепляется за пуговицу на ее рукаве. Вы меня тоже любили, только не знали об этом. Интересно, а Корчак был в Риме? Толмач пожимает плечами. Я не знаю. На площади собираются какие-то демонстранты, распугивая голубей туристов, разворачивают плакаты, транспаранты. Один из них проверяет, как работает мегафон. Поет в него на всю пьяцца колонна «Аморе, аморе, аморе». Гальпетра снова надевает сапоги, завязывает тесемочки на музейных тапочках. «Вот буду теперь мучиться, куда у Лакона тянется рука». «Галина Петровна, это не Лакон». «Как не Лакон? А кто же?» «Корчак». «Да что ты такое говоришь?» «Это Януш Корчак и те двое детей, которых он взял за руки, когда они пошли в газовую камеру. Они умирают от удушья. Это вовсе некрасиво. И при чем здесь игра мускулов? И какая разница, в какую сторону тянулась рука Корчака?» «Ты все путаешь. Ты все на свете перепутал. Ты путаник. Путаник ворвался в гостиную и съел вареник. Лакон — это одно. А Корчак — это совсем другое. Император не может быть философом. А философ не может быть императором. Севастопольский офицер — это одно. А ангел и Бернини — это совершенно другое. Древние греки — одно. Чеченцы — другое. Войлочные музейные тапочки в нетопленном останке на одно».